Скшетузский со своим отрядом с трудом протискивался от Галицких ворот сквозь плотные скопления лошадей, солдат, повозок, сквозь ряды ремесленных цехов, выстроившихся под своими знаменами, и толпы простонародья, с удивлением глядящие на хоругвь, которая входила в город не в рассыпную, а в боевом порядке. Поднялся крик, что подходит подкрепление, и сборищем овладела беспричинная радость. Люди обступили Скшетузского, хватали за стремена его лошадь. Сбежались и солдаты, крича: «Это люди Вишневецкого! Да здравствует князь Иеремия!» Толчия сделалась такая, что хоругвь едва могла продвигаться вперед. Наконец показался отряд драгун во главе с офицером. Всадники расталкивали толпу. Офицер кричал: «С дороги, с дороги!» и бил плашмя саблею тех, кто не освобождал путь достаточно быстро. Скшетузский узнал Кушеля. Молодой офицер радостно приветствовал знакомых. «Что за времена? Что за времена?» — только и восклицал он. «Где князь?» — спросил Скшетузский. «Князь чуть не извелся от тревоги, что ты долго не приезжаешь. Очень ему здесь тебя с твоими людьми не хватает. Сейчас он у бернардинцев. Меня послали в городе навести порядок, но этим уже занялся Гросвейер. Я поеду с тобой в костел. Там совет начался». «В костеле?» «Да-да, в костеле. Князю хотят булаву вручить. Воинство объявило, что под иным началом не станет оборонять город». «Едем. Мне тоже надо безотлагательно увидеть князя». Соединившись, отряды далее двинулись вместе. По дороге Скшетузский расспрашивал, что делается во Львове и решено ли готовиться к обороне. «Сейчас как раз обсуждается этот вопрос», — сказал Кушель. «Горожане хотят защищаться». «Что за времена? Люди низкого рода держатся достойнее, чем рыцари и шляхта». «А где региментарии? С ними что? Ужель тоже в городе?» «Как бы не воспротивились князю». «Дай бог, чтобы он сам не воспротивился. Упустили время отдать ему булаву, а теперь уже поздно. Региментарии на глазах показаться не смеют. Князь Доминик остановился было в палатах архиепископа, но немедля уехал и правильно сделал. Ты не представляешь, сколь озлоблены против него солдат. Уж его и след простыл, а они все кричат: подать его сюда на расправу. Легко бы он не отделался, если б вовремя не убрался. А коронный под чашей первым сюда явился и начал, вообрази, оговаривать князя. Да только многих против себя возмутил, и теперь сидит тихо. Его открыто во всем винят, а он только слезы глотает. И вообще страх, что творится. Ну и времена настали. Говорю тебе, благодари Бога, что под пилявцами не был, не бежал оттуда. Сам диву даюсь, как, побывавши там, мы все ума не решились. А что с нашей дивизией? Нет уже ее. Никого почти не осталось. Вурцеля? Нет. Махницкого? Нет. Зацвелиховского? Нету. Вурцель с Махницким не дошли до пилявец. Дьявол этот, князь Доминик, в Староконстантинове приказал их оставить, чтобы подорвать силу нашего князя. Неизвестно, то ли они ушли, то ли неприятелю в лапы попали. И старик Зацвелиховский как в воду канул. Дай бог, чтоб живым остался. А войско тут много собралось? Немало, да что толку? Один князь мог бы навести порядок, если бы булаву принять согласился. Солдаты никого больше не желают слушать. Страшно князь тревожился о тебе и о твоих людях. Единственная полная хоругвь, как-никак. Мы уже здесь тебя оплакивали. Ныне только тот и счастлив, по ком плачет. Несколько времени они ехали молча, поглядывая на скопившиеся на улице толпы, слушая возгласы «Татары, татары». В одном месте увидели страшную картину разорванного в клочья человека, в котором толпа заподозрила лазутчика. Колокола трезвонили, не умолкая. — А что орда скоро нагрянет? — спросил Заглоба. — Черт ее знает. Может, и нынче. Городу этому долго не продержаться. У Хмельницкого 200 тысяч казаков, а еще татары. — Беда! — воскликнул старый шляхтич. — Надо было дальше, очертя голову, ехать. И зачем мы столько побед одержали? — Над кем? Над Кривоносом, над Богуном. А над кем еще одному дьяволу известно? — Ого! — сказал Кушель и, обратясь к Скшетузскому, спросил, понизив голос. — А тебя, Ян, ничем не порадовал Господь? Не нашел ты, кого искал? Не узнал чего-нибудь? По крайней мере. — Не время сейчас об этом думать, — воскликнул Скшетузский. — Что значу я со своими бедами перед лицом того, что случилось? Все суета-сует, а впереди смерть. — И мне видится, что скоро конец света настанет, — сказал Кушель. Так доехали до костела бернардинцев, ярко освещенного внутри. Несметные толпы собрались возле него, но войти не могли, так как цепь алибардщиков загораживала вход, пропуская только вельмож и военачальников. Скшетузский велел своим людям тоже выстроиться перед костелом. — Войдем, — сказал Кушель. — Здесь половина Речи Посполитой. Вошли. Кушель немного преувеличил. На совет собралась вся городская знать и верхушка войск. Кого там только не было — воеводы, каштеляны, полковники, ротмистры, офицеры иноземных полков, духовенство, шляхты, столько, сколько могло в костеле вместиться, множество низших военных чинов и человек 15 советников из городского магистрата во главе с Грозвайером, которому предстояло принять командование отрядами горожан. Присутствовал там и князь, и коронный под чашей, один из региментариев, и киевский воевода, и староста Стобницкий, и Вессель, и Арцишевский, и литовский обозный Осинский. Эти сидели перед главным алтарем так, чтобы общество могло их видеть. Совет проходил в горячке и спешке, как в подобных случаях бывает. Ораторы вставали на скамьи и заклинали вельмож и военачальников без сопротивления не отдавать город. Хотя бы ценою жизни надобно неприятеля задержать, дать Речи Посполитой собраться с силами. Чего не хватает для обороны? Стены есть, войско есть, и решимость есть, только вождь нужен. А пока произносились речи, в публике поднялся шумок, переросший в громкие возгласы. Собравшиеся все больше одушевлялись. «Погибнем!» «И с охотою!» — раздавались крики. «Кровью смоем пелявицкий позор! Грудью заслоним отчизну!» И зазвенели сабли, и обнаженные клинки заблистали в пламени свечей. Иные призывали «Тише, к порядку! Обороняться или не обороняться? Обороняться! Обороняться!» — кричало собрание, и эхо, отражаясь от сводов, повторяло «Обороняться!» «Кому быть предводителем?» «Князю Иеремии! Он истый вождь, он герой! Пусть защищает город и Речь Посполитую! Отдать ему булаву! Да здравствует князь Вишневецкий!» Тут из тысячи грудей вырвался вопль столь громогласный, что задрожали стены и задребезжали стекла в окнах костела. «Да здравствует князь Иеремия! С князем Иеремией к победе!» Блеснули тысячи сабель, все взоры устремились на князя, а он поднялся, и чело его было хмуро и спокойно. И словно тихий ангел пролетел. Мгновенно воцарилось молчание. «Милостивые господа!» — сказал князь звучным голосом, который в тишине был услышан каждым. «Когда кимвры и тевтоны напали на Римскую республику, никто не хотел принять консульской власти, пока этого не сделал Марий».